Уилл Стигер, 1995 год. Это была попытка пересечь Северный Ледовитый океан через Северный полюс традиционно, с авиационной поддержкой. В путь отправились знаменитый собачник, американец Уилл Стигер, его компаньон по антарктической и гренландской экспедициям, россиянин Виктор Боярский, американка, японка, англичанин, датчанин и 33 собаки. Почти сразу же после старта с Северной Земли первая упряжка провалилась под лед. Собак и сани удалось спасти, но пришедший циклон усугубил состояние участников после всеобщего купания. Экспедицию вывезли на базу острова Голомянный. После того, как участники пришли в себя, было решено повторить попытку, но стартуя не от земли, а на 400 километров севернее, с 85 градусов северной широты. Такое решение лишило экспедицию остатка привлекательности, и она незаметно сошла с арены арктической истории.